Алексей Холодный. Госпожа Кошкина. Застегнув сапог, Маргарита поправила складку на чулке и простегнула к нему подвески. Прикрыла оголенную часть ножки краем медсестринского халатика. Затем поправила кружевные веревки на бедре и принялась красить губы. Их уголки скривились, когда под белой тканью почувствовалась вибрация. В кармане звонил смартфон. Очередной клиент напоминал о себе. Девушка раздраженно бросила трубку, пошла к двери. Снаружи донесся тихий стук, в подъезде закашляли. Марго отодвинула щеколду, посмотрела в замочную щель. Оттуда пахло подъездными стенами и дешевым алкоголем. Извне глухо шуршало. «Латексмен 76, это вы?» «Да, я по адресу», — просипело сдавленно. Когда Маргарита открыла, перед ней застыл тощий мужичок. Глаза гостя прятались за квадратными очками, лицо с усами покрывали веснушки. Мужчинка смахнул рыжие пряди с потного лба и нервно затеребил оправу. Клиент напоминал испуганного таракана. «Здравствуйте, вы Айрон Мистрес?» В дрожащем голосе послышались хриплые, наполовину женские нотки. Низкий голос вырывался со свистом и напоминая фальцетный писк. Маргариту пробрало. Не отвечая, чтобы лишний раз не слышать мерзкого звука, она закрыла дверь за гостем. Потянула его внутрь квартиры. На пороге мужчинка замешкался, запустив пальцы под кожаную куртку. «Я принес...» «Не стоит. Оплата после...» Резко перебила девушка, толкнув клиента в одну из комнат. Дверь захлопнулась. Они оказались в полумраке. Первые несколько секунд разглядеть интерьер казалось невозможным. В глаза въелся сигаретный дым. Запахло паленой травой. Маргарита глубоко вдохнула. Сладковатый, бьющий в ноздри аромат дурманил, обостряя чувства. С травянистой сладостью в воздухе угадывались металлические нотки. Пахло мокрой сталью и кровью. «Вы чувствуете?» — прошептала девушка клиенту. «Простите, что?» Фальцетный шум въелся в ухо, разрушив приятное ощущение. Маргариту передернуло. Голос клиента нарушал атмосферу, порочил комнатную чистоту. Убивал тишину, пачкая стены грязным писком, как таракан. Насекомое в людском облике хотелось раздавить, здесь и сейчас, без помощи инструментов, спрятанных в темноте. Маргарита сжала губы, пытаясь успокоиться. Нащупав шкафчик, девушка ощутила под рукой липкость свечи. Достала из кармана халатика зажигалку и подпалила фитиль. Тусклый свет выхватил очертания кресла. Покрытое цепями, кожаное, оно возвышалось посреди комнаты над забрызганным кровью кафелем. «Проходите, раздевайтесь», — сдерживая раздражение, Марго прошептала с фальшивой лаской. «И не нужно слов». Мужчинка кивнул, приблизился к креслу, начал снимать одежду. Неуверенно застыл босиком перед кровавой лужей, оставшись в одном белье. Маргарита украдкой присмотрелась к таракану в людской оболочке. Покрывавшая ее кожа пестрела в свете свечи коричневато-красными веснушками, из-за чего тело гостя напоминало белый металл, покрытый точками ржавчины. Маргарита с отвращением отвернулась. И казалось, что кости, обтянутые в ржавую веснушчатую плоть, зашатаются и к писку примешается мерзкий хруст. Вздрогнув, девушка нервно потянулась к потухшей сигарете возле свечи. Подпалила, вдохнула никотин. «Вас возбуждает?» Она кивнула на сигаретку. «Да!» Не ответив, Марго открыла шкафчик и пошарила внутри. Пальцы нащупали приятную упругую твердость. Девушка вынула плетку. Приблизилась к ногому клиенту, коснулась тугим кончиком резины его сосков. «Садись!» «Че так быстро?» Хрипящий свист вышел надрывно, застряв в воздухе. С мерзким сопением вырвался перегар. Девушка почувствовала, как окружающая тьма запахла пивом. Насекомое было пьяным. Алкогольный смрад вокруг таракана хотелось разогнать и рассечь пропитанный им воздух. Марго хлестнула клиента плеткой по шее. «Садись!» — сказала. Затем легонько коснулась покрасневшей из-за удара кожи. Клиент вздрогнул и послушно сел в кресло. «Вот так! Молодец!» Девушка прижала наконечник плетки к мужской щеке, скользнула вниз по груди. Соски напряглись, мужчина задрожал. Ему нравилось. Марго прижала руки клиента к креслу, стала привязывать цепями к подлокотникам. Запястья клиента легко поддавались, но их не хотелось долго касаться. Бледная кожа шелушилась в руках и напоминала тугой хитин. При контакте покров отслаивался, отчего мужские ладони выскальзывали с пальцев. Когда Марго обжала их цепями, клиент застонал. «Тссс, мой хороший, расслабься». Склонившись к клиенту, девушка погладила его по голове. Затем, отпрянув, дала пощечину и шлепнула плеткой. «Еще раз и еще». Мужчинка снова задергался, тяжело задышал. Марго томно вздохнула и прижала палец к его губам. «Терпи, мой сучоныш, ты сам меня отыскал». Марго вернулась к шкафчику, вынула полку. Оттуда посыпались медицинские стекла, иглы и скальпели. На серебристый металл шлепнулись резиновые перчатки. Девушка надела их, в охапку сгребла высыпавшийся инструмент, подняла свечу и повернулась к клиенту. Тот вяло крутил головой. Таракану нравилась боль от цепей, въевшихся в плоть. Насекомое словно хотело, чтобы его раздавили. Марго улыбнулась, хищно прикусив губу. Подошла к клиенту, склонилась над ним. Преодолевая отвращение, коснулась губами мужского живота, провела язычком по пупку. Рядом снова послышался стон. Шеей коснулось что-то холодное. Мужские ноги сжали шею Марго. Она вздрогнула и впилась ногтями в ляжки клиента. Тот пискнул, расслабив хватку. Девушка с пренебрежением плюнула на вылизанный живот. Затем капнула в пупок разгоряченным воском. Комнату наполнил писклявый, визжащий мат. «Молчи, тварь!» Марго хлопнула орущего таракана. Взяла плетку, снова провела кожаным концом по груди и пупку. Присмотрелась к судорогам. Ощущения ледяной кожи должны были смениться ожогами. Тело клиента начинало содрогаться. Не упуская момент, девушка капнула воском на соски, и клиент заорал истошнее. Слушиваясь в крик, Девушка улавливала, как бурлят во рту тараканы его слюнки. Чувствовала барабанными перепонками, как клокочет пена в хитиново-розовой глотке. Вырывающийся из нее ор казался сладким, как кровь предыдущих жертв. Марго облизнулась и закатила зрачки. «Тебе нужно кричать, а не говорить. Так твой голос не кажется мерзким!» Нагнувшись к клиенту, девушка прислушалась к затихающему ору. Его сменял хриплый писк. Маргарита ощутила, как он проникает в уши. Раздражительно поморщилась и прикрыла мужчинке рот. «Соткнись! Я сделаю тебе массаж!» Марго погладила клиента, скользнула к его запястью, принялась ощупывать пальцы. Их ржаво-бледный покров шелушился и лип к перчаткам. Терпя отвращение, девушка надавливала ноготками мужчине на плоть. В одних местах та легко проседала, в других упрямо сохраняла твердость. Наиболее податливыми оказались ладони и подушечки мизинцев. Маргарита коснулась их губами, начала обсасывать. Девушка покрывала слюной каждый сантиметр конечности. Мокрые пальцы содрогались, проникали в горло и елозили ноготками по щекам. Сглотнув, девушка прикусила зубами мизинец, схватила скальпель и резко, пока клиент не успел пикнуть, срезала лезвием подушечку. Комнату снова огласил вопль. Марго улыбнулась, прислушавшись к мокрым ноткам в голосе клиента. Тот схлипывал от боли. «Может, не надо?» «Терпи, сладкий». Девушка сняла кусок кожи с мужского мизинца, положила себе под язык. Лениво причмокнула и принялась срезать плоть со второго пальца. «Не надо! Мы договаривались!» «Как же ты достал!» Резко поднявшись с колен, Марго шлепнула клиента по губам. Провела скальпелем по мужской щеке и зашептала. «Молчи, мразь! Иначе отрежу то, что тебе мешает. Мешает ведь, правда? Иначе бы ты не пришел за унижением». «Не надо! Не надо!» «Молчи, сказала!» Марго шлепнула таракана плеткой, вынула из-под инструментов кусок черной ткани. В материале зияли три дыры, из одной выпирал красный шарик. Это была маска. Девушка натянула упругую ткань на голову клиента, вставила шарик ему в рот. Всхлипывания затихли. Так-то лучше. Маргарита нащупала отверстие в каблуке Ботфорта, вставила туда иглу. Игриво приподняла ножку и оперлась ею на клиента. Тот судорожно вскочил на кресле, шлепнув босыми ступнями по луже крови. Девушка прислушалась к чавканью, улавливая за кожаной маской глухой стон. Звук хотелось усилить. Марго вжала каблук в тело таракана, принявшись водить носочком вверх-вниз, еще и еще. Игла начала входить глубже. Наслаждение прервал хриплый писк. «Да, мой хороший». Маргарита прильнула грудью к голове клиента, так, чтобы обслюнявленный во рту шарик прижался к декольте халатика. Пальцы девушки игриво коснулись тугой маски. Провели по ее отверстиям, нащупав ресницы. Клиент испуганно смотрел на госпожу. Она прошептала. «Тебе нравится, таракаша?» Затем спустила ножку на пол, погладила рану. Глубокое отверстие сочилось кровью. Струйки обогрели ржевато-бледную кожу, отчего та напоминала покров колорадского жука. «Нравится, падаль?» «Я не вижу!» Девушка взяла свечу, нащупала в горе инструментов стекло, поднесла его вместе со свечой к лицу клиента. Тот сильнее выпучил глаза. В стекле отразились два желтых с карим отливом зрачка. Даже они напоминали насекомых. «О, какой глазастый!» Марго потрепала клиента за ухо. «Не бойся, и ты мне сделаешь приятно». Девушка отстегнула одну цепь на руке мужчинки, поднесла его ладонь к подолу халатика. «Давай, погладь киску». Тощие пальцы послушно отодвинули ткань, заскользили по бедрам. Коснувшись лобка и резко подавшись в сторону, потянули за клитор. Силой ущипнули половую губу. Промежность Маргариты наполнила дикое жжение. Ноги подкосились от боли. Девушка вскрикнула. «Ты что делаешь, тварь?» Крик утонул в звоне цепей. Отвязав их вольной рукой, мужчинка освободился и метнулся к выходу. Маргарита ринулась за клиентом и схватила его за руку, но ощутила, как в грудь вонзилось что-то острое. Боль между ног усилилась. Девушка отпрянула, рухнув на кафель. Затуманенный жжением взгляд скользнул по груди. Из соска торчала игла. Клиент вынул ее из себя и бежал. «Ах ты, мразь!» Терпя боль, Марго подползла к инструментам. Судорожно нашарила щипцы, потянула иглу. Железный кончик вышел с кровью и влажными комочками силикона. Он спас железо от повреждения. Несмотря на это, грудь напряженно ныла. Девушка сжала губы и тяжело задышала. Боль была привычной, как в детстве, когда брат сдавливал соски юной Маргариты колючими перчатками. И жгучий, как в юности, когда отец запускал холодные плоскогубцы во влагалище. Сейчас оно горело и пекло, словно металл с тех лет остался внутри. Девушка вздрогнула, сильнее прикусив губу. Вкус крови на устах напоминал вкус исцарапанных лезвием отцовских губ. Теперь они лежали в шкафчике, отрезанные и аккуратно замаринованные в жестяной банке, рядом с гениталиями брата. Жаль, там не окажутся глаза таракана. Марго поежилась, вспомнив касание его плоти. Казалось, бледный покров прилип к коже и испачкал веснушками руки. Их хотелось помыть, продезинфицировать вместе с раненой грудью. Девушка пощупала окровавленное отверстие. Не такое глубокое, как порез на коже клиента, но в следующий раз для безопасности стоит надеть корсет из дубленой кожи. Его уже должны были доставить. Маргарита на силу поднялась и посмотрела в коридор. Возле коврика не лежало никаких свертков, дверь была открытой. В проеме тускнели внутренности подъезда. С грязных стен смотрели нарисованные рожи. Коричневатая штукатурка, похожая на засохшую рвоту, отливала мерзким свечением. Оно еле проникало вглубь лестничной площадки, где чернела старая дверь, перед которой валялись куски рыбьих голов. Близ останков что-то хрустело. Марго поморщилась от мерзкого звука. Почтальон, наверное, задержался у мерзкой соседки-кошатницы. Старуха тащила к себе в квартиру всякого мужика. Сначала просила занести ковер со двора на этаж, затем подняться с сумками в квартиру. Правда, не доводилось видеть, как возвращался кто-то из помощников. Пропал даже один клиент Марго. Она злобно сплюнула, и ведь сейчас клиент сбежал в дорогой маске. Еще выжил, мразь. Не хватало, чтобы подался к ментам. Но кто его воспримет всерьез? Голого придурка с кляпом во рту. Раненого придурка. С раны далеко бежать он не мог, так что маску можно было вернуть. Девушка решительно привстала, пошевелила ногами. Боль не чувствовалась. Марго поплелась к коридору. С приближением к двери в нос ударил запахом мокрой шерсти. Ковер под ногами оказался влажным, а по пятке царапнуло что-то колючее. Отпрянув, девушка осмотрелась. Рядом сидел мокрый котенок. Он напоминал комок всклокоченного меха. Грязная шерстка сливалась с серым ковром, испачканным рыбными костьми. Зверек хрустел ими и недоверчиво косился на Маргариту. За противным хрустом послышалось скрипучее шептание. «Кис-кис-кис-кис-кис! Где мой фараон? Выходите, ваше величество, я сварила еще рыбки! Кис-кис-кис-кис-кис-кис!» Мерзкий голос доносился из подъезда и проникал вглубь квартиры. Тонкий, липкий, как паучьи лапки, шепот ощупывал пространство вокруг. Маргариту пробрало. Лишь бы карга не зашла. На всякий случай девушка прикрыла раненую грудь. Затем пнула кота, чтобы тот сам выскочил в подъезд. Но зверь испуганно зашипел. И коридор огласило мяуканье. «А, вы в доме у Ритли Профорсетки!» Из-за двери выглянула накрашенная старуха. Свет в подъезде осветил мятое лицо. Бледно-желтое, покрытое родинками, оно пряталось за париком на голове. Неестественно пышные, черные волосы кучерявились на голове, отчего казалось, что из старушечьей макушки вырастает башня. Завидев девушку, карга поправила пряди и прокряхтела. «Здравствуй, Маргаритка! Ты не видела здесь моего?» «Здравствуйте, Сида Марковна!» Девушка указала на кота. От мерзкого клубка с его хозяйкой хотелось поскорее избавиться. «Вот ваш питомец!» Старуха посмотрела к зверю. Лицо расплылось в улыбке. «Вот вы где, фараон!» «Кс-кс-кс-кс! Идите на ручки!» Котенок не обратил внимания на хозяйку. Безразлично мяукнул и поплелся к комнате с креслом. Зверя привлекал наркотический запах. «Фараон, твою мать!» Старуха хлопнула руками, повернулась к Маргарите. «Ты его ничем не угощала?» «Да вот не доводилось». Марго попятилась к пыточной, чтобы закрыть мне дверь. Не хватало, чтобы карга услышала запах травы, иначе начнется шум. Соседку нужно было заговорить. Девушка выпалила. «Там, это, на кухне открытое молоко. Может, ваш питомец его услышал?» «Так закрывай продукты-то!» Огрызнулась старуха и потопала к коту. «Вишь, зараза! Когда подобрала несчастного с улицы и грела, кормила, он молчал. А как понесла знакомить с коллекцией его сородичей, так зашипел, добросился в подъезд. По дороге разбил одну статуэтку, 9 век до нашей эры. Переходной период нового царства. Везла прямиком из Бубати с раскопок». Расстояние между коргой и пыточной сократилось. Сейчас Марковна услышит запах, начнет орать. Сбегутся соседи и... Марго резко отдернула соседку. «Вы не парьтесь, у вас же много таких». «Да что ты понимаешь? Благо не видят коллеги-египтологи, как мучаю священных животных. Первый мой Митьк, спец по иероглифам, наверное, сейчас переворачивается в гробу. Кс-кс-кс-кс-кс». Старуха примолкла, остановившись напротив комнатной двери. Сморщила запудренный нос, злобно покряхтела. «Я слышу вонь наркотической дряни!» «И что? Я для клиентов...» «Сколько раз я просила не жечь эту гадость! На нее бегут все мои жильцы! В прошлом году обсчиталось 2 рамзесов. В этом марте Аменхотеп пропал, а сегодня фараон?» Из раскрытого рта старухи пахнуло дешевым портвейном. Маргарита раздражительно отвернулась. Глотку Карле хотелось заткнуть, а саму ее выгнать. Но шутить так было опасно. Марковна несколько лет знала, чем занимается девушка, и ни разу не сдала в полицию. Хотя грозилась пожаловаться каждый раз, когда обсчитывалась одним из котов. «Исида Марковна, ну, может, хватит?» «Я 72 года, Исида Марковна! Сил моих нет! Давно хотела брать себе, бляди, деньги за молчание! Отложила бы, открыла бы приют для своих жильцов, со всеми удобствами, кормом, рыбками, кошечками, Клеопатрами!» Мерзкий голос старухи повысился, стал тоньше. Бабка захрипела и приблизилась впритык. К смраду портвейна примешалась вонь нафталина и приторных духов. Старуха не собиралась отступать. Ноздри ее расширялись, выискивая нового запаха, которому можно было придраться. В морщинистом горле начинал клокотать хрип. Марго поежилась. Второй крик обещал быть громче. Срываться на старуху было опасно, но мерзкий голос хотелось пресечь. В голову пришла спасительная идея. «Исида Марковна, спасибо вам». «За что?» Карга примолкла. «Наконец-то!» Маргарита облегченно вздохнула. Когда рот старухи захлопнулся, воздух словно разрядился. Коридор заполнила звенящая тишина. Марковна ждала объяснений, пытливо хлопая накрашенными, как у восточной царицы, веками. Было видно, что она готовится что-то сказать. «Что терпите гулящую соседку?» — осекла ее девушка. «Хотите, дам вам денег за великодушие, вы знаете, у меня есть». «Ты что, подлизаться хочешь?» Карга покраснела. «Не нужно мне этого. Коллеги бы не поняли. И четвертый мой, Евгеньевич, кандидат философских, осудил бы». Марковна неловко затопала по коридору. Найдя котенка, схватила его, брезгливо посмотрела на девушку. «Смотри мне, пропадет еще какой из жильцов, все на тебя спешу. И тогда...» Старуха не унималась. Полученное преимущество нужно было развивать. «Исида Марковна, я хотела спросить, можно ли у вас попросить одну статуэтку для красоты в квартире?» «Ишь, какая подлиза! При Птолемее бы сделала карьеру!» Марковна задумалась, затем брезгливо фыркнула. «Ладно, жди. Сейчас принесу из дому». Карга потопала к выходу, кряхтя про себя. «Все вы, гады, хотите моей смерти. От квартирных профорсеток до бляди собесы. Думаете, как помру, прихапать двушку и моих жильцов пустить на колбасу? Нет, квартиру завещала приюту. Так что за котиков не страшно». Когда голос старухи стих на лестничной площадке, Маргарита быстро захлопнула дверь, повернула замок и устало облокотилась о стену, вдохнув успокоительный, дурманящий запах травы. Бежавший с маской клиент уже не волновал. Больше всего хотелось забыть встречу с Каргой. Раньше кататов с соседкой получалось избегать, пересекаясь на улице только с ее питомцами. Помешанная Карга называла 40 своих кошаков жильцами вместе со статуэтками из Египта, которыми обставила квартиру. Поклонение тупым стекляшкам было единственным, чему радовалась Марковна, схоронив нескольких мужей. Мужчин бабка любила и заискивала перед ними, как мартовская кошка, текущая при виде толстого кошачьего хвоста. Даже перед соседскими стариками она велела задницей, похотливо чавкая слюнками в беззубом рту. Дряблые, пахнувшие нафталином губы часто нашептывали юнцам со двора разные просьбы. Поднести на этаж сумку или пакеты с кормом. Мальцы с мужчинами послушно велись, исполняя просьбы Исиды. Она была ими любима, была госпожой этого дома. Власть стервозной отшельницы злила Маргариту. Власть, которую та получала, проявляя перед мужчинами непозволительную слабость. Даже по сей день Карга пользовалась властью дольше, чем длился сеанс у Iron Mistress. При этой мысли девушку передернуло. Она сжала кулаки и нервно выдохнула. Внутри начинала разрастаться дыра, отдавая нытьем в раненой груди. Марго инстинктивно приложила ладонь к соскам. В ладонях почувствовалась липкая, приятная упругость, которую захотелось ощутить и в себе. Рука скользнула под халатик, нащупала теплую ложбинку, пролезла пальчиком внутрь. Затем глубже, проталкивая влагалище колки ноготок. Девушка привыкла ощущать в себе острые предметы. Они успокаивали, напоминая о детстве, полном привычном боли и сладкого мороженого. При мысли о прошлом на губах почувствовала сладость. Вместо нытья в груди по железам застучали сотни молоточков, распространяя ток. Нервы в теле вибрировали, заставляя промежность сокращаться и обволакивать углубившийся пальчик. Маргарита расслабленно вдохнула, погружая его внутрь. Сейчас ноготок преодолеет последний сантиметр, коснется влажной стеночки, уколов ее концом. Девушка затаила дыхание, ловя заветный момент и прислушиваясь к чавканью. Внезапно его заглушил резкий звонок. В кармане снова вибрировал телефон. «Черт, кого там еще?» Марго с раздражением поежилась, нащупав в халате тлярущий мобильник. «Алло?» «Привет, Ритуль». Из динамика послышался бархатный мужской голос. «Не побеспокоил?» В мягких нотках почувствовалось волнение. Голосу примешивалось напряженное клацанье ручки. Девушка различила шорох бумаги. «Толик, ты? Я же просила не звонить». «Прости, в участке новая жертва». Накатала заявление. «Не могу игнорить службы и все такое». «Какое, блин?» Марго раздраженно вытерла мокрый палец и халат. Застегнула декольте. В сознании почему-то ютилось чувство, что говорящий наблюдает, стоя где-то рядом. По плечам побежали мурашки, и девушка поежилась. «Ты сегодня злее обычного». «Хм, лады, слушай. К нам приперлась напуганная мамаша из вашего дома. Кричит, что пропал ее муж. Пацаны Фу. Патрульные говорят, что видели похожего мужика, когда тот нес сумки твоей соседки. Ты ничего не замечала?» «Толик, мне нефиг делать, как наблюдать за конченной коргой. Я тебе уже помогла, чем смогла. Слила всех шлюх в городе, которых знала. Чего тебе еще?» «Во-первых, столько не шлюх, сколько конкуренток. Давай правильно расставлять приоритеты, Ритуль. Ты же умеешь расставлять, особенно когда просят». На другом конце линии томно вздохнули. «Ты прости, если пошло. Я не со зла, просто не могу забыть нашу ночь. Ты была хищной, и я сейчас брошу трубку». «Да, виноват. Честно говоря, я догадывался, что ты ничего не видела». «Толик, мне влом смотреть на вонючую кошатницу. От нее через стены несет нафталином. Не знаю, что такого в Марковне нашел твой мужик, Но если он ушел за бабкой, то виновата жена. Наверное, не удовлетворяет. Или извращенец просто захотел минета без зубов. В моей практике. Марго примолкла, ощутив, как в горле разрастается мокрый ком. Признавать себя неумелой любовницей не хотелось, а мысль о большем опыте старухи угнетала. Выждав молчание, голос на линии заботливо произнес: «Может, завяжешь с практикой? Я помогу деньгами?» Девушка не ответила. «Ритуль, ты слышишь?» «Я ничего не видела». «Это все, что ты хотела?» — отрезала Маргарита. «Если, по чесноку, на мне 4 висяка за квартал. Хочу закрыть, чтобы дали майор. Может, впустишь к себе на денек-другой понаблюдать за старухой?» Последние слова прозвучали тихо, ласково и твердо. Голос из трубки давил на нервы, будто ножом медленно входил в масло, чтобы отрезать и полакомиться. Девушка чувствовала похоть, сочащуюся меж губ говорившего. От этого пробирала. Марго поежилась и сжала кулаки. «Ты что, капитанишка, совсем попутал?» «Прости, Ритуль, снова понесло. Давай исправлюсь, угощу кофе. Встретимся на нейтральной территории возле мороженец, где познакомились. Я куплю ведро вишневого со сгущенкой, как ты любишь». «Толик!» Голос притих, выжидая паузу. «Да, Риточка? Ты достал. Иди нахер!» Девушка бросила трубку. Звонки слащавого мента участились в начале марта. Бархатный, мягкий, до приторности голос появлялся все чаще. Сначала быстрыми, затем долгими звонками опутывал Марго. Как удав, короткими и долгими кольцами сжимал жертву и шептал сквозь динамик признания симпатий. В такие моменты Марго казалось, что язык говорившего высовывается из трубки, пробираясь щупальцем в ухо. Щупальца у мента были длинными. Они протягивались к квартире дежурными из участка и оставляли цветы на пороге. Лапали кнопку дверного звонка, отчего жилище наполнял мерзкий звон. На него потом сбегалась орава старущих котов, а сбрендившая корга барабанила в стены. О надоедливых криках можно было бы забыть лишь пыточной с инструментами. Маргарита прошла в комнату и рухнула в кожаное кресло. Мягкая упругость за спиной расслабляла. Сознание успокоилось сладковатым запахом травы и металла. Еле свернувшаяся кровь под ногами чавкнула и прилипла к пяткам. Девушка улыбнулась. Теперь о гадкой мужской заботе можно было забыть. Не хотелось даже думать, что какой-то влюбленный мусор решит все проблемы. Дурак в погонах так и не понял, что, унижая мужчин, Марго желает освободиться от них, чтобы жить настоящей госпожой, а не зависеть в старости от бородатых животных, как соседская корга. «Достали оба!» Девушка сплюнула на кафель. По языку скользнуло что-то густое и мокрое, не похожее на слюни. Непонятная субстанция напоминала комок. Маргарита скривилась, нащупала в полумраке погасшую свечу. Зажгла ее, подошла к зеркалу в углу комнаты. Над подбородком висел клочок оторванной плоти. Пожеванный. Мокрый от крови, он болтался на напомаженной губе. Девушка скривилась и оторвала кусок. Затем нащупала выключатель возле зеркала. Когда лампа зажглась, со стен на девушку уставились десятки бледных голов. Напуганные, заплаканные, они раскрывали рты, силясь издать вопль, но не могли. Голоса похоронил звук фотоаппаратного щелчка. Он отсек каждую голову от тела границами объектива. Перед Маргаритой висели фотографии клиентов. К фотобумаге были приклеены черные подвязки от чулок. Ниже стояли баночки с вырезанными веками и мочками ушей. На крышках, перебивая запах мокрой плоти, курилась черная трава. Маргарита с наслаждением вдохнула ароматы. Сладковатый, еле слышный смрад оставлял на языке привкус вишневого мороженого, как в детстве, воспоминание о котором помогал воскресить ритуал. Девушка медленно открыла одну из баночек, погрузила внутрь комок клиентской плоти. Он испачкался в черной густой вязи. Расстегнув декольте, Маргарита прижала грязный комочек к соску и отпечатала на нем текстуру пальца. Затем довольно улыбнулась и сбросила халатик. На обнаженных бедрах показались сотни похожих отпечатков. Большие, маленькие, нанесенные в полоски круги и ряды, отпечатки покрывали каждый сантиметр кожи, отчего тело в зеркале казалось разукрашенной египетской амфорой. Марго шлепнула по татуированным бедрам и возбужденно прошептала лицам на стенах. «Вы мне служили, а теперь наполняете. Как божественный сосуд, я вместилище вашей боли!» Слова девушки прервал стук в коридоре. Где-то громко шлепнуло и заскребло. Маргарита раздраженно выругалась. Наверное, корга вошла в квартиру и стоит у двери с вазой. Выудила момент, чтобы прийти с сосудом во время ритуала. «Стевается, что ли? Сука помешанная!» Выругавшись, Маргарита быстро открыла баночку и бросила кожу клиента в раствор. Пусть гниет с остальными. Все равно материал пропал. Фотографию застывшей боли на лице сделать не получилось. Девушка накинула халатик и вышла в коридор. Он был пуст. Странный звук доносился от двери. Маргарита подошла ближе, прислушиваясь, не слышно ли извне кряхтения бабки. Из щелки над половицей распространялось плескание воды. По лестничной панели скребло чем-то стеклянным. Снаружи будто находилась полная банка, которую двигали, расплескивая воду. Но писклявого голоса не было слышно. Девушка с облегчением открыла дверь. На коврике оказалась метровая статуя кушки. Аккуратно вылепленная, она была покрыта белыми, красными и желтыми красками, имитируя цвета пустыни. На шлифованном теле пестрели иероглифы. Лакированная голова была неестественно повернута к хвосту и смещена, словно кошки свернули хребет. Вместе смещения зияла дыра. Плескание исходило оттуда, наполняя подъезд. С каждым звуком кошка пошатывалась и вздрагивала, будто ее толкали изнутри. Марго аккуратно сняла крышку. Хлюпанье прекратилось, в нос ударило вонью мокрых бинтов и тухлого мяса. Девушка брезгливо посмотрела внутрь. Меж стенок сосуда плескалась кровь и гущи, которые выпирали человеческие органы. Обвязанные тряпками, они напоминали мокрых куколок мумий. Каждая шевелилась с хлюпанием, ударяясь о стенки. Из тряпок вырывались лапки, хвосты и пушистые головки. Органы в бинтах превращались в котят. Кошка была беременна. «Фу, что за...» Девушка отпрянула от сосуда, толкнула его, потянула за дверной ручкой, чтобы закрыться, но быстро себя отдернула. Каргу, решившую так пошутить, захотелось поставить на место. Маргарита метнулась к другому концу лестничной площадки и ударила в дверь. «Открывай, старая похоть! Иначе вызову ментуру!» Изнутри старушечьей квартиры не донеслось ни звука. Девушка забарабанила сильнее, так что налились болью костяшки пальцев. Марго прикусила губу, но продолжала стучать до жжения в руках. «Еще и еще!» «Сейчас помешанная кошатница ответит за профурсетку. Сейчас узнает, что Марго думает о ее четырехлапых фараонах». Сопя от злости, девушка барабанила, пока кожа на кулаках не запекла, а пальцы не шлепнули беспомощно по мягкому покрытию двери. Та не открывалась. Девушка устало топнула ногой. «Нет, Марковна ответит за подарок с вазой и вылежет подъездный коврик, испачканный брызгами крови». Переведя дыхание, Маргарита устало покосилась на свою заляпанную дверь. На пороге сидел кот белого трупного цвета. Он таращил на девушку слепые глаза без зрачков и вилял лысым хвостом. Вместо меха на коже краснели царапины. Голову покрывали редкие комки рыжей шерсти. Зверь, словно под наркотиками, безразлично шатал головой и чавкал лапами по кровавленному полу. «Иди ты, мразь!» Девушка осеклась, увидев возле кота еще одни багровые разводы. Она их оставить не могла. Кровь была сухой. Неужели раненый клиент? Марго присмотрелась к пятнам, тянувшимся по ступеням на нижние этажи, и хлопнула себя по лбу. «Точно! Первый этаж!» Карде можно позвонить в домофон, у звонок она точно услышит. Девушка помчалась вниз, перепрыгивая с каждым шагом по нескольку ступеней. Бетонная поверхность под ногами заскользила. Через пару этажей кровь стала липнуть к подошвам. Рядом тихо и мокро зачавкало. На плитах показались комочки влажной шерсти. Марго брезгливо поморщилась, но продолжала спускаться вниз, стараясь не осматриваться. Мерзкий вид шерстяных комочков навеивал догадку, от которой холодело в висках. Кошачьи твари могли жрать себе подобных. От бредовой мысли хотелось отделаться. Марго остановилась и попыталась вдохнуть. В подъездной духоте послышался запах улицы. В нескольких шагах мелькнула ручка металлической двери. Маргарита навалилась на нее и выскочила наружу, навстречу освежающему мартовскому воздуху. Глубоко вдохнула и осмотрелась. В влажном воздухе послышался смрад порченого мяса. На асфальте лежала гнилая туша кота. Его нутро просвечило дырами, а шерсть приклеилась к бетону и вывернулась, выпучив брюшные стенки. Органов внутри не было, отчего развороченный зверь напоминал полую статуэтку кошки, типа той, что перед дверью в подъезде. Маргарита почувствовала, как к горлу подбирается тошнота. По спине забегали мурашки. Видеть хозяйку зверя вмиг перехотелось. Пусть не разбирается Толик, и в домофон Марго звонить не будет. Ей не хотелось касаться даже номера мерзкой квартиры. Казалось, что при нажатии на кнопку прозвучит хриплый и свистящий, как голос клиента. «Мяу!» Воображаемый звук был противен, как грязные стены рвотного цвета в подъезде. Они напоминали стенки брюха мертвого животного. Стараясь не прикасаться к первым, девушка метнулась назад. Но, проскочив несколько пролетов, замерла. Путь преградил бледный кот. Вытянув голову, он раскрыл зубатую пасть и харкнул. Из кошачьего горла выскочил мокрый кусок шерсти и бинта, такого же, как в статуе. Рвота сильнее подступила к горлу Маргариты. Она тяжело задышала, пытаясь не упасть в обморок, но сознание вернул знакомый звук. Вместо мяуканья из глотки кота вышел хриплый высокий писк. Зверь закашлялся, дутловато заморгав стеклянными глазами. Зенки безразлично уставились в девушку, выкатив рыжие зрачки, похожие на колорадских жуков. Только сейчас Марго заметила, как зверь похож на клиента. Девушку пробрало, колени стали подкашиваться. Взяв себя в руки, Марго просипела. «Пшел вон, сучоныш!» Маргарита оттолкнула кота ногой и метнулась в квартиру. Захлопнула дверь, повернула ключ в замке и прикрестилась. Крестилась она редко, когда приходилось надевать костюм похотливой монашки. Но теперь с интимными услугами хотелось покончить. Мусор прав. Лучше бросить грязную практику и начать работать честно. На худой конец взять у мента денег. Сам ведь предложил. Наверное, Марго зря его послала. Девушка глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. Увиденное сегодня хотелось стереть из памяти, забыть, как кошмарный сон. Может, позвонить Толику? Пусть придет снарядом полиция, арестует бабку, а ее отвезет в кафе-мороженицу. Вишневое, кремовое. Там вкуснее ароматов клиентской крови. А вафельные стаканчики на ощупь приятнее латексного корсета. Марго казалось, что грязная, упругая кожа сидит на теле даже сейчас. Не дает двигаться, думать и дышать. Воздух еле проходил в горло, наполненное склизким колючим копком. Девушка тяжело всхлипнула, ощутив, как из глаз текут слезы. В обостренное сознание вгрызался жесткий вывод. Марго становилось понятно, что заставляло ее унижать мужчин, желание получить от них больше внимания. Не такого, какое давали отец братом, а настоящего, как от Толика. С восхищением, заботой и любовью, которая была у похотливой соседки от местных мужчин. Но теперь будут и у Марго. Девушка сглотнула ком в горле, нащупала в кармане халатика телефон, набрала номер Толика. Из динамика послышался бархатный спокойный голос. «Здравствуйте, капитан Мышкин на связи». Маргарита почувствовала, как волнение ее покидает. Уверенные, тихие слова мужчины обволакивали слух, вселяя уверенность. Девушка сделала успокоительный выдох и проговорила. «Толик, это Рита, я тут хочу извиниться. Ты был прав. Марковна правда что-то мутит. Не могу все описать, это лучше увидеть самому. Приезжай, хорошо?» На другом конце линии послышался шорох, словно телефон прикрыли ворохом бумаг. Из динамика донеслись приглушенная возня и сдавленный смех. «Толик, не слышишь?» На линии раздались мат, затем резкий щелчок. Трубку бросили. Мед не спешил идти на помощь, он обиделся. Маргарита обессиленно выронила телефон из рук, пальцы сжались до боли в ушибленных костяшках. Да, Толик боялся быть отвергнутым. Марго догадывалась об этом с первого сеанса. Мусор пришел к госпоже именно за вниманием, особым вниманием, которого ей хотелось взамен от мужчин. Девушка прикусила губу, вопреки желанию прокусить язык проклятого мента. Так же, до крови. Мнительные, обидчивые самцы ее раздражали. Ничего, она получит восхищение. Заставит Толика явиться и пожалеть, что не пришел раньше. Марго поставит бабку на место, разведав в одиночку, почему в старущей квартире пропадают мужчины. Тогда мусору будет стыдно. Благодаря работе Маргарита знала, что чувство вины и стыда оскопляют мужчин. Делают их послушными, как рабов. Девушка решительно пошла в пыточную, захватила нож и метнулась к выходу. Выскочив из квартиры, оказалась возле бабкиной двери. Прислушалась. Изнутри не доносилось ни звука. Не было слышно даже мяуканья котов. В голову пришла мысль, что, возможно, хозяйка успела выйти. Тем лучше. Марго ставила нож в замочную скважину, повернула лезвие. Затем еще раз, нащупывая углубление в секрете. Ручка завращалась, замок щелкнул. Девушка вошла. В лицо пахнуло воском и паленой шерстью. Почувствовался запах чего-то травяного. Голова резко закружилась, начало солодить во рту. Квартира была пропитана маслами восточных благовоний и чем-то прокисшим. Пытаясь не дышать, Маргарита шагнула вглубь квартиры. Под ногами почувствовалась влага, между пальцев захрустела и щавкнула. Рядом растекалась куча залитого молоком корма. Фу, свиньи хвостатые! С отвращением отскочив, девушка попятилась вглубь квартиры. Кошек рядом не было. На желтых стенах цвета песка висели траурные портреты. На каждом были изображены мужчины. Один с картой в очках стоял на фоне пирамиды, другой склонился с факелом возле саркофага. Третий горделиво держал маску фараона. Бесчисленные лица смотрели друг на друга с обеих сторон коридора, напоминающего туннель. На каждом портрете был написан порядковый номер. Два последних, номер 41 и 42, болтались у входа в комнату. Марго сжала в руке нож и аккуратно пошла к проему. Когда глаза поравнялись с очередным портретом, девушка узнала мужа хозяйки, единственного, которого застала при заселении в квартиру. Выходит, похотливая вдова извела со свету больше 40 человек. Но кошек у старухи тоже было 40. Из-за тревожных мыслей по спине забегали мурашки, во рту пересохло. Маргарита тяжело задышала, прислушиваясь к коридорной тишине. В ней послышался треск. Звук доносился из спальни, рядом. Старуха была за стеной. Девушка сжала нож и выглянула из-за дверного проема. Марковна стояла спиной к двери. На обнаженном старушечьем теле не было ничего, кроме прозрачного хитона. Бледная до желтизны, плоть корги блестела от покрывавших ее масел. С головы вместо искусственных прядей парика свисали колтуны седых волос. В них были заплетены амулеты из золотых скарабеев. Каждый отливал ярким светом окружающих старуху свечей. Огни трепетали вдоль стен, рядом с застывшими кошками. Животные молча наблюдали за хозяйкой, которая тряслась посреди комнаты. Из-за судорожных движений Марковны скарабеи трещали и позвякивали. Их звон сливался с тонким хрихтящим писком. Исида молилась. Не видя Марго, корга откинула голову, затряслась и упала на колени. Дряблые руки вздернулись, ноги оттолкнулись от пола. Старуха ползла к чему-то сокрытому в темном углу. Оттуда слышался шепот, шелестящий, тягучий. Он наполнял всю комнату. Маргарита почувствовала, как ее ухо касается что-то холодное, липкое. Голос, словно осязаемый, просачивался в голову, раздавался в ушных перепонках, резонируя в открытых кошачьих глотках, будто те были вылеплены из глины. В отблеске свечей застывшие звери напоминали статуи. Шерсть на мордах отливала черным, будто вместо меха ее покрывал лакированный металл. Каждая голова была повернута в темный угол. Кошки смотрели на силуэт вместе с хозяйкой. Неожиданно Карга повернула к своим питомцам и вздернула рукой. Кошки, все как одна, послушно опустили головы. Уши зверей навострились. Все слушали. Исида встала с колен, отлинула голову и прокряхтела. «Госпожа разрешила, дочки!» Кошки покачнулись и подняли головы, выпучив глаза на хозяйку. Старуха довольно улыбнулась, подошла к одной свече. Только сейчас Маргарита увидела, что на лице Исиды нет привычного слоя пудры. Вместо теней щетки покрывали иероглифы. Каждое изображение двигалось, когда Марковна улыбалась. Ее тешил вид, открывшийся в свете огня. Посреди спальни возвышалась кровать с балдахином и трупом, распростертым на алой простыне. Вымытый и обмазанный маслами, мертвец был слегка прикрыт бинтами. Белая кожа под ними напоминала папирус, а на руках чернели письмена. Проведя по ним пальцем, карга прочитала написанное в голос. Отрывистая, писклявая речь напоминала мяуканье. Произнеся последнее слово, Марковна подошла к одной из кошек и одним шлепком снесла ей голову. Та отскочила и разбилась, оказавшись стеклянной. Из полой внутренности выкатились лезвия, связки бинтов и банки с маслами. Исида схватила лезвие, разрезала им плоть трупа, проникла пальцами в образовавшиеся раны и стала ощупывать внутренности. Комнату наполнило мокрое чавканье. Наружу полезли кишки. Потянув одну за конец, Марковна набросила ее на оголенные плечи и довольно откинула голову. Хозяйке нравилось мясное ожерелье. Марго почувствовал, как к горлу подбирается тошнота, а пересохший рот наполняется желудочным соком. Девушка сплюнула и, отдернув себя, хлопнула по губам. Думать, услышали ли кошки, не хотелось. Ледяной пот без того заливал спину и тек по ногам. В паре метров раздалось чавканье. Марковна снова погрузила руки в труп. Из развороченной раны брызнула наружу, вылезли почки, селезенка и печень. Старуха сжала их, проверяя на твердость, обвязала бинтами, затем смочила маслом и бросила в сосуд. Дряблые пальцы потянулись к лезвию. Марковна пробила им грудь мертвеца, сделала надрез и вытащила сердце. «В моих руках находится душа вам подобного!» — повернулась старуха к кошкам. «Тело его пустое, как помыслы при жизни, а влажная плоть податлива. Используемся этим, изменив оболочку покойника, чтобы одним из нас стало больше. Попросим о помощи госпожу Бастет». Кошки молчаливо кивнули, повернулись в темный угол. Там мелькнули два зеленых огонька. По мокрой спине Марго забегали мурашки. Колени сильнее затряслись. Нож в руке не успокаивал. Захотелось убежать, бросив помешанную старуху наедине с мертвецом. Пусть с ними разбирается мент. Маргарита не подписывалась на это, когда хотела задеть его совесть. Но в похолодевшей от страха груди ёкнула. Точно. Совесть. Она будет грызть столика еще сильнее, если Марго принесет доказательства, которые таскала сама. Отступать было некуда. Трясущимися руками девушка нащупала телефон, включила камеру и начала снимать. В объективе показалась большая кошачья голова. Ее осветила свеча в руках старухи. Марковна стояла перед высокой статуей египетской богини. Позолоченное тело идола желтело под красной парчой с иероглифами. Татуированная голова смотрела на каргу безразличным взглядом, а изумрудные зрачки отбрасывали мертвый зеленоватый отблеск. В руках богини качались пустые весы. Исида склонилась к ним, поцеловала одну чашу и закряхтела. «Всеблагая мать Баст, я, раба, получившая твое покровительство при раскопках храма в Бубатисе, желаю уподобиться тебе, нашей госпоже. Молю, рождающая кошек, даруй мне силу превратить жалкого мужчину в высшее существо, кота, твоего сына и моего брата. Сим, уподоблюсь тебе, матери! Сим, стану бессмертной, ибо страшно умереть, не слившись с тобой!» Старуха положила на одну чашу вырванное сердце, прошептала веслоухой напротив. «Хатшепсут, милая, окажи госпоже услугу!» Кошка покорно прыгнула на одну чашу весов. Они зашатались, а веслоухой оказалась ниже перевесившего сердца. Исида упала перед идолом ниц. «Узри, Бастет, душевную тяжесть мертвеца! Мужчина оказался грешен. Багровый плод, выросший в его груди, гнилой, как феник, проросший на берегах болотистого Нила! Пожри крестную поросль, явившись в лике речного крокодила!» Марковна подошла к трупу, стала мять его тело. Руки покойника подались и повисли, словно в них не оказалось костей. Мокрые бинты с чваканьем разлезлись. На кровать посыпались клочья промасленных волос и слипшихся ногтей. Тело под ними оказалось разъедено маслами. От контакта с воздухом трупная плоть просела, расползлась и стала менять форму. Довольная Исида продолжила месить плоть, выкрикивая идолу непонятные слова. Окликом вторили кошки. Каждая из тварей мяукала и драла простыню, пытаясь разнести волосы по углам. Запах промасленных останков одурманивал зверей, словно валерьянка. В нарастающем вое послышался рык. Золотая краска на теле богини лопнула, обнажив шерсть. Глина с треском посыпалась на пол. Идол распадался, словно кокон. Из дыры на месте глиняной головы высовывалась зеленая пасть. Следом, разрывая глину, вылезало массивное тело льва, за которым тащились жирные, как для гиппопотама, лапы. Гибридная, стекающая слюнями тварь, позла к сердцу. Исида вскинула руки и закричала. «Дочки, приветствуйте пожирательницу Азамат!» Голова старухи затряслась, смазываясь в объективе Маргаритиного телефона. Девушка перевела камеру на тварь, но та не отобразилась. Телефон зафиксировал лишь повисшее в воздухе сердце, от которого отслаивались куски. Марго лихорадочно стучала пальцем по сенсору, пытаясь сменить режим видео на фото. Бесполезно. Камера не видела зверя. Девушка выругалась, перевела объектив на Исиду. Она уже разворачивала сморщенную трупную кожу. Из-под разлезшихся кусков проглядывало желтое стекло. Тело превратилось в египетский сосуд, масла на нем заскорузли, обернувшись лаком. Исида вылепила кота. Марго брезгливо зажмурилась. Увиденно не хотелось понимать, но выводы упрямо потрошили истощенный мозг. Статуэтками корги оказались ее бывшие супруги и совращенные мужчины. Все, кто заходил в эту квартиру. Но Маргарита выйдет. Оставаться в кошачьем борделе становилось опасно, и власть над обидчивым ментом того не стоила. Марго попятилась назад, но ощутила в ногах что-то мокрое. По ступням царапнуло острым и колючим. В нос ударило запахом влажной шерсти. Девушка резко отпрыгнула. Рядом сидел бледный, похожий на клиента кошак. Его стеклянные глаза испуганно выпучились, Голый хвост поднялся, как у скорпиона. «Мразь! Пшел вон!» Маргарита запустила в него телефоном. Зверь отскочил и списком метнулся к старухе. Кошки близ нее повернулись на шум, перестали мяукать. В образовавшейся тишине не казалось слышно даже чавканье сердца в зубах Азамат. Тварь вылупилась на Марго вместе с Исидой, которая громко засипела себе под нос. «Проститутка! Все-таки заглотила наживку!» Брезгливо улыбнувшись, карга хрипнула кошкам. «Разорвите ее!» «Сейчас и тебя разорву, карга помешанная!» Девушка ринулась напряжение и ударила старуху ножом. Лезвие с легкостью вонзилось в дряблую плоть. Марго нанесла второй удар по лицу старухи, затем третий, четвертый. Лезвие распороло щеки, резануло по деснам. Из-под них хлынула кровь. Алая гуща напомнила кровь престарелого отца, когда Марго разрезала ему горло. Она была такой же липкой, как отцовские губы, когда папа целовал девочку в шее. Такой же горячей, как пальцы, когда он лапал свою дочку между ног. Воспоминания мучили, потрошили рассудок. Но девушка терпела и била сильнее и сильнее. Хотелось отомстить за противные касания. За мерзкий запах старушечьих котов, за песклявый крик, которым карга мучила Маргариту. За то, что старуха была поводом для тупых подкатываний мента. Марго ударила еще, пока кровавленный нож не выскользнул из рук. Лезвие звякнуло, воцарилась тишина. Девушка выдохнула, устало осмотрелась вокруг. Кошки молчали. Тварь напротив пристально наблюдала. Взгляд изумрудных зрачков изучал Марго, изредка скользя по завеченной старухе. В шее Исиды зияла промежность, из которой проглядывался пол, голова оказалась отрезана. При виде обезглавленного трупа внутри Маргариты все перевернулось. Желудочный сок плотнее подступил к горлу. Новый рвотный позыв сдерживать не было сил. Девушка метнулась к сосуду, чтобы вырвать, когда в нос ударило травянистыми маслами. Марго замерла. Запах возвращал чувства, отрезвлял. Делало сознание острей, так что в наступившей тишине различались мельчайшие шорохи и звуки. Где-то в подъезде шуршала мышь. Наглая, мерзкая мышь, царапающая уши писком. Мелкую тварь хотелось прибить и уничтожить. В ноющей от злости голове слышался шепот кошек. «Наша! Наша!» Ее потянуло к сосуду. Чистоплотная. «Наша!» Марго закрыла уши, не в силах терпеть громкие голоса. Хотела к себе в квартиру с чистой кроватью и чашкой молока. Его нужно было выпить, чтобы прибить тошноту и привкус травянистого воздуха. Смрад душил, выгоняя из квартиры, заставлял выйти на улицу с мартовским воздухом, который манил, будоражил, просачиваясь с нижних этажей подъезда. Девушка лениво поплелась к двери. Близ порога ощутила запах дешевого одеколона. Оглянулась. На лестничной площадке стоял Толик. Низкорослый, с большим носом и редкими усиками, он напоминал мышь. «Здравствуй, Ритуль», — проговорил мужчина тихим бархатным голосом. «Извини, что...» — не откликнулся сразу. Полковник забрал телефон. «Почему ты звонила?» Девушка подошла к капитану, погладила его по руке. «Ничего страшного. Проходи. Ты хотел повторить нашу ночь? Сегодня я тоже буду госпожой, только в роли женщины-кошки. Не возражаешь?» Текст читал Джей Арс.